Папа везде меня сопровождал и помогал в разговорах. Это было еще полезнее, чем «Волга», потому что многие взрослые меня без папы и слушать не захотели бы. К школе мы подкатили за 10 минут до собрания. «Пойти с тобой?» — спросил папа. «Нет», — ответил я, немного поколебавшись. «Я сам должен». Папа понял и не стал настаивать. Из машины мы вышли вдвоем. Я и невысокий сухонький человек, голова которого почти целиком состояла из залысины. У него были детские голубые глаза и виноватая улыбка. Костюм не грязный, но словно покрытый пылью. «Мда», — он перехватил мой взгляд. «Надо было все-таки переодеться». «Не надо», — возразил я. «Так даже убедительнее, Лев Романович». «Лев Залманович», — осторожно поправил он. «Простите, Лев Залманович». «Ничего, все путают». Лев Залманович глянул на часы. «Уже пойдем?» «Нет, наверное, лучше прямо к началу подойти», — сказал папа из машины. Мы помолчали. «Ладно», — сказал папа, — «я поеду проверю, как там запрос». Мы с Львом Залмановичем проводили «Волгу» глазами. «Вот так история», — смущенно сказал он, — «а я в таком виде». Он достал из кармана жеванный носовой платок и принялся оттирать пиджак, хотя, по-моему, тот становился только более пыльным. Оля, 14 апреля 2018 года, утро. С куском гренки в зубах я уселась за комп и дрожащими руками набрала в строке поиска «Евгений Архипов». Ох, сколько ссылок! Это ж надо, какая распространенная фамилия! Я секунду подумала и набрала «Евгений Петрович Архипов». Опять куча информации. Я начала листать странички и... Ура! Персональная страница Архипова Евгения Петровича. У меня так задрожали руки, что я не смогла по мышке кликнуть. Пришлось нажать Enter. От волнения содержание странички я воспринимала с трудом. Выпускник университета, красный диплом, ранняя карьера, самый молодой директор НИИ за всю историю Академии наук, успешный бизнесмен. А с экрана на меня смотрел Женькин папа. Потом я немного присмотрелась и поняла, что не папа, просто очень на него похож. Глаза другие, глаза Женькины. Меня от счастья просто распирало. Ай да Витя, ай да молодец. Значит, все у него получилось. Значит, теперь можно жить спокойно. Такой камень с души упал. Минуту я находилась в полном покое и абсолютной безмятежности, а потом начала потихоньку возвращаться к реальности. Один камень, конечно, с души упал, и стало легче. Но еще осталась огромная каменюка, которая будет висеть на мне примерно месяц. Экзамены. Теперь я просто обязана подготовить к ним ребят. Я Вите обещала. Витя, 14 апреля 1980 года, день. Мы вошли в класс за минуту до начала собрания. Как раз на слова пионервожатой Танечки. Поскольку председателя совета отряда сегодня нет... Тут она увидела нас со Львом Залмановичем и запнулась. «Здравствуйте», — сказал я звонко, даже сам изумился своей бодрости. «Это товарищ из обкома. Вы не против, Тамара Васильевна?» Васса медленно кивнула, не сводя глаз с нежданного гостя. Тот возмущался и скромно устроился за последней партой, бросив на меня укоризненный взгляд. «А что тут такого? Ведь я его действительно сначала привез в обком, а уж потом сюда. Значит, он из обкома». Я вышел к доске и оглядел класс. Как я, оказывается, по ним всем соскучился. Даже по Воронько. Даже по Красноперкиной, хоть она и смотрит на меня волком. «Тема сегодняшнего собрания», — начал я, — «поведение пионера нашего отряда Жени Архипова». «Возмутительное поведение», — поправила меня Танечка. Но Васса на нее сердито зыркнула, и вожатке пришлось втянуть голову в плечи. Кажется, завуч решила вести себя потише в присутствии товарищей из обкома. Вот и хорошо. Тем не менее, я поправился. Поведение, которое возмутило многих в нашей школе. Женька смотрел на меня с ненавистью. Эх, черт, надо было ему хоть намекнуть, к чему я веду. А может, и хорошо, что он ничего не знает. Напомню, что наш одноклассник Архипов принес в школу пасхальный кулич и даже угощал им всех нас. Даже меня. Я вздохнул, осознавая всю тяжесть совершенного проступка. Васа окончательно успокоилась и перестала кидать подозрительные взгляды на Льва Залмановича, только бы не перепутать отчество. Архипов мог решить проблему, попросив у нас прощения. Мне самому было тошно от своих слов, и, признав, что его бабушка... Я запнулся. Танечка совсем уже собралась что-то ляпнуть, но Васа сжала губы, и вожатка испуганно прикусила язык. «Что его бабушка кругом не права», — закончил я. «И теперь перед нами стоит вопрос, что с ним делать?» Видно было, что Танечка снова порывается вставить 5 копеек, но Васа схватила ее за руку. Во взгляде ее читалось: «Куда ты лезешь? Шевченко сам справится». Класс терпеливо ждал неминуемой развязки. И тут я неожиданно изменил тему. Но прежде чем решить вопрос с Архиповым, мы должны разобраться с его бабушкой. Я не удержался и глянул на Женьку. Тот, кажется, собирался набить мне лицо, не дожидаясь окончания собрания. Поэтому я не стал делать эффектные паузы, как собирался вначале, а быстренько выпалил. Как стало известно буквально сегодня, Любовь Александровна Архипова, бабушка Жени, была активной участницей партизанского движения. Вот теперь можно было и паузу сделать. Я обвел класс взглядом. Танечка морщила лоб, не понимая, что это за новости в регламенте пионерского собрания. Васа замерла совершенно неподвижно. Воронько отвесила челюсть. Многие таращились на меня, как на инопланетянина. Многие хорошо знали бабу Любу и представить ее партизанкой никак не могли. Даже Женька моргал удивленно. Похоже, он о бабушкином прошлом тоже не догадывался. Только один человек улыбался понимающе, и именно к нему я обратился. Рассказать об этом я попросил Льва Залмановича. «Ура!» — подумал я, не перепутал. И тут же спохватился. «Ой, а фамилия-то его как?» «Льва Залмановича, который в годы войны был комиссаром партизанского отряда. Пожалуйста, Лев Залманович, расскажите, как все было». Он вышел к доске, повернулся к классу и виновато улыбнулся. Васа посмотрела на меня с откровенным подозрением. Лев Залманович был еще меньше похож на партизана, чем баба Люба. Но тут он заговорил.